муж и жена – одна сатана? Сейчас уже никому не надо доказывать, что женщины – равноправные члены общества и могут добиться успеха в любой сфере человеческой деятельности. Женщина может буквально все – и шпалы уложить, и роман написать, и диссертацию защитить. Но самое интересное, что даже при такой насыщенной общественной и профессиональной деятельности она успевает и в доме порядок навести, и еду приготовить, и с детьми позаниматься. В старые времена для женщины основой всей жизни являлся брак. Он обеспечивал ей достойную, счастливую и обеспеченную жизнь. Но это в лучшем случае. Если же замужество было неудачным, то ничего не поделаешь, мучиться приходилось всю жизнь. И не было на свете такой силы, которая могла бы освободить женщину от домашней кабалы. Слава Богу, времена домостроя прошли. Сейчас женщины могут получать образование наравне с мужчинами и даже работать по специальности. Вот уж удивительное везение. Хотя еще 100 лет назад все обстояло иначе. Конечно, нам есть чем гордиться. Определенные успехи в достижении равноправия достигнуты. Но, к сожалению, общественное мнение и мораль настолько косны и консервативны, что никак не могут поспеть за все ускоряющимся ритмом жизни. На носу уже 21 век, а мы радуемся, что женщины наконец-то могут иметь высшее образование, заниматься наукой, работать и даже руководить. Это все замечательно. Но спросите вашего мужа, так усиленно восхищающегося Маргарет Тэтчер, хотел бы он иметь такую жену, или, вернее, хотел бы он быть мужем женщины, занимающий ответственный и довольно высокий пост. По своей наивности ваш дражайший супруг может сказать, что гордился бы такой женой и делал бы все от него зависящее, чтобы домашние проблемы не мешали ей решать государственные задачи. Но не обольщайтесь. Скорее всего, возникнет такая ситуация в вашей семье. Муж не только не оказывал бы вам поддержку, но всячески старался бы препятствовать вашей карьере. Можно восхищаться независимой, гордой, целеустремленной женщиной, когда она чужая жена, но иметь под боком соперника или даже явного лидера согласится далеко не каждый. Почему же наши дорогие, любимые, единственные мужчины так ревностно хранят традиции предков и соблюдают домостроевские правила? Почему им претит само словосочетание «деловая женщина»? Что уж такого страшного, если вы, очнувшись, наконец, от сладкого сна под названием «супружеская идиллия», начинаете понимать, что у вашего мужа, кроме вас, есть еще какие-то занятия, например, работа. Вы, бедные, вынуждены сидеть целыми днями и ожидать появления своего супруга, причем по звонку тут же должны определить его сегодняшнее настроение и вести себя соответственно. Если он вымотался на переговорах с зарубежными партнерами, или для его усталости есть другие, более приятные, но менее относящиеся к бизнесу причины, вы все равно должны быть с ним мягки и любезны. Вы должны предупреждать все его желания. Одним словом, мужчины уподобляют порой нас, женщин, сами того не замечая, лучшим друзьям человека. Надеемся, не стоит пояснять, что это за существа такие. Возьмем другой пример. Сегодняшний день был удачнее обычного. Самые перспективные договоры заключены. Конкуренты вашего мужа сошли с дистанции, а секретарша его нового партнера, высокая статная блондинка, ну это так, к слову, записала номер своего телефона в его записную книжку собственноручно. Такой чудный денек требует не менее чудного завершения. И кто, как не жена, сможет обеспечить достойный финал этого дня? Как рассуждают наши доблестные рыцари, то бишь мужчины? Я оказал ей невероятно великую честь, что взял ее в жены. Она живет, ни в чем себе не отказывая. Пока она шляется по массажисткам и портнихам, я пашу как вол, трачу нервы, а порой рискую жизнью. Вполне естественно, что я могу рассчитывать на ее понимание. В конце концов, что от нее требуется? Не лезь с разговорами, когда не до нее. Не пытайся всеми правдами и неправдами затащить меня в постель после утомительного и напряженного трудового дня, не лезть в деловые разговоры и так далее. Такая ситуация типична для определенного социального слоя, где жены, как правило, не работают, а занимаются хозяйством. Однако многие наши соотечественницы отдали бы половину жизни, чтобы пожить именно так. Они с огромным удовольствием уволились бы с работы, ничуть не сожалея об этом. Тем более работа нелюбимая, приносящая больше головной боли, нежели морального удовлетворения или денег. Можно рассмотреть другую ситуацию. Семья среднего достатка, хотя в нашей стране достаточно сложно определить, что же таковым является, в которой работают муж и жена. В этом случае работа является в основном источником дохода и не более того. Здесь речь не идет ни о раскрытии талантов и способностей, ни о моральном удовлетворении. Такой способ зарабатывания денег далек от совершенства, но он скорее напоминает отбывание срока, до пенсии, естественно. Правда, сейчас обреченные на работу люди со страхом ожидают каждый день сокращения. Такое существование, другого названия этому явлению в русском языке пока не придумано, может надоесть любому человеку, в котором еще шевелится чувство собственного достоинства и самое обычное и естественное желание обеспечить себе достойную жизнь. И вот представьте себе, в один прекрасный день женщина решает приложить максимум усилий, чтобы найти новую, более престижную, перспективную и, соответственно, высокооплачиваемую работу. Получить такую работу нелегко, но вдруг ей повезло, и она смогла найти вакансию, удовлетворяющую ее параметрам, мало того. Она сумела эту работу заполучить, неважно каким способом, главное – результат. А теперь немного отвлечемся и поразмышляем о том, какие же причины побуждают женщин покидать тихую гавань семейной жизни и пускаться в опасные путешествия по бескрайним просторам бизнеса. Самой основной и распространенной причиной является желание обеспечить себе и своей семье материальный достаток. Все мы знаем, что деньги правят миром, как бы нам ни хотелось изменить существующее положение вещей. Да и в истории человечества масса примеров тому, что любые попытки облагородить человеческую натуру, лишив человечества зависимости от денег, тщетны. Второй по важности причиной является желание полной самореализации. Это понятие очень многогранно. Сюда входит и желание раскрыть свои таланты, способности, которыми одарила природа, и использовать в мирных целях свои административно-командные наклонности. Попадаются и такие дамы-авантюристки, не путать с аферистками, которые не прочь испытать острые ощущения, пустившись в бизнес. Но, как правило, успеха на этом поприще не добиваются, за редким исключением. Так как для того, чтобы сделать карьеру, кроме уверенности в себе и доли авантюризма, необходим еще профессионализм, компетентность, умение общаться с людьми и масса других качеств. Карьера – это не приключение, а стиль жизни, вернее, сама жизнь. Итак, вы решили стать деловой женщиной. Какие причины побудили вас к этому? В принципе, не имеет значения, если, конечно, вы не самая отъявленная авантюристка. Главное, чтобы вы реально оценили свои возможности и трудились для достижения этой цели, не покладая рук. Хотим заранее предупредить вас, что рассчитывать на поддержку родных и близких, особенно мужа, не приходится. Поэтому будьте готовы к тому, что в один прекрасный момент тылов у вас просто не окажется. Мужчины, как мы уже говорили ранее, претендуют на лидерство в семье. Но разве мужчина может чувствовать себя лидером, если жена зарабатывает денег в несколько раз больше него? И мало того, занимает высокое положение, и у нее в подчинении находится несколько мужчин, которые беспрекословно подчиняются ей, признавая ее профессионализм и не сетуя на судьбу. Далеко не каждый мужчина может сломить гордыню и поменяться ролями со своей благоверной, которую успех в бизнесе просто преследует, не давая прохода. Давайте немного помечтаем. Вы приходите с работы, уставшая, измотана длительными и трудными переговорами, результатом которых является заключительная сделка, очень выгодная для вашей фирмы. Итак, вы переступаете порог дома, вас встречает улыбающийся муж и приглашает к столу. А на столе чего только на нем нет. Все только что он приготовил своими руками. Ну разве можно отказаться от такого ужина, хотя вы дали себе зарок не есть на ночь? И вы, попирая все устои здорового образа жизни, наедаетесь и, развалившись в любимом кресле, начинаете делиться своими впечатлениями с мужем. Знакома ситуация, не правда ли? Так вот, карьера и деньги – вещи важные, мало того, жизненно важные. Однако ни то, ни другое не стоит того, чтобы ради земной суеты-сует лишать себя семьи. Поэтому примите к сведению несколько наших советов, которые, мы надеемся, помогут избежать вам трения в семье и сохранить мир, понимание и взаимовыручку. Нередко сами женщины, которые добились, наконец, профессионального успеха, ведут себя неподобающим образом. Извините, но кому понравится, возвратившись домой, лицезреть там копию своего шефа, но только обладающую привлекательной внешностью? Запомните, стерв любят в кино, в дешевых романах, а жить с ними никто из здравомыслящих людей не захочет. Чувство самосохранения не позволит. Не стоит превращать дом в филиал вашей фирмы или полигон для разработки тактических приемов против конкурирующих организаций. Оставьте у порога все свои проблемы, связанные с работой, и забудьте о своем положении, находясь в родных стенах. В конце концов, ваш муж не ваш подчиненный. Ему хватает руководителей на работе, поэтому не стоит постоянно демонстрировать свои командирские наклонности. Помните народную мудрость: муж – голова, жена – шея. Так вот, пусть муж действительно остается главой в семье. Дайте себе передышку. Если же интеллект вашей половины не позволяет справиться с возложенными на него обязанностями, то сделайте его главенство чисто номинальным. Английская королева, хоть и не правит реально, однако именуется королевой. Так почему бы вам не проделать подобный эксперимент с мужем? Ни в коем случае не хвастайтесь своими экстраординарными способностями, которые помогли вам сделать фирму крупнейшей в стране. Такие заявления только поселят в вашем муже неуверенность в собственных силах, а там и до комплекса неполноценности недалеко. Советуйтесь с ним по любым вопросам, давая тем самым понять, как вы цените его жизненный опыт и практический ум. Мужчины так падки на лесть. На всевозможных презентациях и тому подобных мероприятий появляйтесь вместе с мужем, представляя его своим деловым партнером. Не унижайте его в их глазах, а постарайтесь возвысить до небес, даже прибегнув ко лжи. Это как раз тот случай, когда ложь несет благо. В конце концов, ведь никто не побежит на следующий день узнавать послужной список вашего супруга, так что бояться нечего. Кроме того, все решат, что если у вас такой выдающийся супруг, то и вы личность неординарная. Еще один плюс к вашему имиджу. Если уж так случилось, что муж находится временно или непрестанно на вашем иждивении, то не надо ему непрестанно об этом напоминать и попрекать, если он, конечно, не самый настоящий жиголо. Жизнь деловой женщины, конечно, нелегка. Но согласитесь, что со многими трудностями можно смириться. Главное, вы достигли своей цели. Так держать.